У меня есть с собой кое-что, что заставит тебя быть с нами честным». Он опустил руку в карман своей спортивной куртки и извлек оттуда конверт из плотной бумаги. «Взгляни-ка!» Он с ухмылкой подал конверт Митчу и отошел в сторону. Митч прислонился к багажнику автомобиля и дрожащими пальцами вскрыл конверт. Внутри лежали 4 черно-белые фотографии 8×10 дюймов, очень четкие. Пляж, девушка. О, Господи! Кто их сделал? Какая разница? Ведь на них ты, не так ли? Не могло быть никаких сомнений в том, кто запечатлен на снимках. Он разорвал карточки в клочья и швырнул их в Девошера. «У меня в кабинете их еще достаточно». Голос Девошера был спокоен. «Целая пачка. Нам бы не хотелось ими воспользоваться, но еще одна маленькая встреча с Тарренсом или другим ФБРовцем, и мы отошлем их по почте твоей жене. Как тебе это понравится, Митч? Представляю, как твоя очаровательная жена идет к почтовому ящику за своими журнальчиками и каталогами и вытаскивает странный конверт, адресованный именно ей. Подумай об этом, Митч. Когда вы с Тарренсом в следующий раз захотите пройтись по дешевым обувным лавкам, подумай и о нас, Митч, потому что мы будем где-нибудь рядом. Кто еще об этом знает? Я и тот, кто делал снимки. Теперь вот еще ты. В фирме не знает никто, и я никому не собираюсь говорить об этом. Но если ты еще раз попытаешься нас надуть, боюсь, что снимки пойдут за обеденным столом на 5-м этаже по рукам. Я люблю жесткую игру, Митч. Митч сел на пыльный багажник, стиснув голову ладонями. Девошер подошел почти вплотную. «Послушай, сынок, ты очень способный, блестящий молодой человек. Ты на пути к большим деньгам. Не обмани самого себя. Делай свое дело. Играй с нами, а не против. Покупай себе машины, строй дома, как все остальные. Не старайся стать героем. Мне бы не хотелось воспользоваться этим». Он кивнул на клочки бумаги. «Окей. Окей». Глава 21. В течение 17 дней и 17 ночей жизнь четы Магдеров протекала довольно спокойно. Ни сам Уэйн Тарренс, ни его коллеги не давали о себе знать. Все вошло в свою обычную колею. Митч работал по 18 часов в день и выходил из здания фирмы по одной единственной причине – съездить домой. Обедал он за рабочим столом. На судебные слушания или просто с каким-нибудь поручением Эвери посылал теперь других сотрудников. Митч почти не выходил из своего кабинета, этой кельи 15×15 футов, в которой для Тарренса он был недостижим. Он старался держаться по возможности дальше от залов, туалетных комнат, кухоньки с кофеваркой. Чувство, что за ним наблюдают, не покидало его ни на мгновение. Он плохо представлял себе, кто именно, но было несомненно, что какая-то группа людей проявляла исключительный интерес ко всем его передвижениям. Поэтому Митч предпочитал большую часть времени проводить за своим столом, при закрытой двери, усердно работая, исступленно оформляя счета и пытаясь выбросить из головы, что в здании был 5-й этаж с отвратительным жирным подонком Девошером, в распоряжении которого была коллекция снимков, способная его, Митча, уничтожить. каждым таким тихим, проходившим без всяких событий днем, Митч все более укреплял в себе веру в то, что сцена в обувном магазине послужила уроком Тарренсу, что его, возможно, даже уволили из ФБР. А вдруг Войлс просто забыл обо всей операции, и Митчу вновь можно продолжить свое плавное восхождение на вершину богатства к заветному слову «компаньон». Но все это были только мечты. Для Эбби ее дом превратился в тюрьму, хотя она и могла позволить себе приходить и уходить, когда вздумается. Но и она стала задерживаться в школе, больше проводить времени в прогулках по городу и по меньшей мере раз в день наведываться в небольшой магазин, торгующий бакалейными товарами. Она обращала внимание на каждого смотрящего на нее человека, особенно если тот оказывался мужчиной в темном костюме. Глаза ее постоянно были скрыты за темными стеклами солнцезащитных очков, которые она не снимала, даже когда шел дождь. Поздними вечерами, после ужина, в одиночестве, сидя в ожидании прихода мужа, Эбби ходила по комнатам, разглядывая стены и борясь с искушением заняться ими вплотную. Телефоны можно исследовать с помощью увеличительного стекла, а провода и микрофоны не могут же быть невидимыми, говорила она себе. Не раз ей в голову приходила мысль найти книгу, где описывались бы подобные штучки. Это помогло бы в поисках. Но Митч запретил ей и это. «Жучки в доме есть», — уверил он ее, — «и любая попытка их обнаружить может привести к непредсказуемым последствиям». Поэтому в своем собственном доме она старалась двигаться беззвучно, чувствовала себя оскорбленной и знала, что так долго продолжаться не может. Оба знали, делать вид, что все в полном порядке, для них является жизненной необходимостью. Они старались поддерживать обычные разговоры о том, как прошел день, о его работе и ее учениках, о погоде, о том и о другом, но голоса их звучали не очень выразительно. Порою казалось, что они заставляют себя говорить, иногда в них слышалось явное напряжение. Когда Митч учился, они занимались любовью каждую ночь, неистово отдавая себя друг другу. Теперь они практически лишили себя этого. Их кто-то слушал. В привычку вошли полночные прогулки по кварталу, где они жили. Поздним вечером, съев по сэндвичу, Митч и Эбби обменивались двумя-тремя фразами о пользе прогулок на свежем воздухе и устремлялись за дверь. Они шагали, держась за руки, и делясь мыслями о фирме, о ФБР, о том, какой может быть выход. Они постоянно сходились в одном. Выхода нет. Никакого. Все это продолжалось 17 дней и 17 ночей. 18-й день внес некоторое разнообразие. К 9 вечера Митч почувствовал себя обессиленным и решил отправиться домой. Он работал без перерыва 15,5 часов, по $200 в час. Как обычно, он прошел по коридорам второго этажа, поднялся по лестнице на третий. Он обходил кабинеты просто так, чтобы посмотреть, есть ли еще кто-нибудь в здании работающий. На третьем не было никого. Он поднялся на четвертый. Света не было нигде, за исключением офиса Ройса Макнайта. Тот работал допоздна. Митч бесшумно проскользнул мимо его двери к кабинету Эвери. Нажал на ручку замка. Замок был заперт. Митч прошел в библиотеку на этом же этаже, как бы в поисках какой-то книги. Такими ночными обходами он занимался уже 2 недели и убедился в том, что скрытых камер в кабинетах и библиотеках, равно как и в коридорах, нет. «Значит, они только слушают», — решил Митч. «Видеть они не могут». У ворот Митч пожелал Датчу Хендриксу спокойной ночи, завел машину и направился к дому. Эбби наверняка удивится столь раннему возвращению. Он тихонько открыл ключом дверь, соединяющую гараж с кухней, и вошел, включив свет. Эбби была в спальне.